счастья и мечты. На тебя мы уповаем, на тебя жизнь полагаем, на тебя взор устремляем ввысь в небеса. На тебя мы уповаем, на тебя жизнь полагаем, на тебя взор устремляем ввысь в небеса. Ты пострадал за нас, Христос, ты на кресте пролил святую кровь. Ты снятый, и спаси. той хрест, що на голові. Спаса, що за тебе умирав. Дай вино, вінок терновий, і то кров, що він за нас проляв. Вновь зовет тебя мой брат. одна на тропе. Кровавые, когда-то шел Христос по ней, израненный, и свет его очей путь будет освещать. Те пятна мир людской не сможет запятнать, и свет его очей путь будет освещать. Те пятна мир людской не сможет сказать я. черный час. Прочь гоня гнетущее сомненье, а потом с любовью слушал ты в своем сердце радостные звуки, и тебя спасали от беды. Облегчали и тебя, вставшего в пути, руки те с участием обнимали, а когда нежданная слеза застилала взор твой в час разлуки, вытирали бережно глаза, эти же невидимые. Он родился. Боже, Твоей водой. Дай сласть напиться и быть слугой, и как ребенок Тебя просить. Дай руку Божию.